Глава 126. Большая афера. «Что нам теперь делать?» — спросил Посейдон. «Пойдем поспрашиваем». Юпитер и его группа вернулись в город Леса Темного Ворона и услышали от жителей деревни, что база Долины Темного Ворона была уничтожена Стардрагоном. Они были потрясены. Получив грубое представление о том, что произошло, они подумали, как это возможно, что база могла так просто исчезнуть. «Вот это да! Кто же знал, что эта игра будет такой интенсивной?» Все усилия прошлой недели были потрачены впустую, и их преимущества от закрытого бета-тестирования были почти полностью утрачены. Теперь, когда база Долины Темного Ворона, организация, которая выдавала им квесты, исчезла, даже если они выполнят квест, они не знали, от кого получить награду. Все смотрели друг на друга в смятении. «Как это могло произойти?» Юпитер чувствовал себя ужасно, но он не хотел отказываться от этого квеста. «Организация Гермина определенно имеет и другие базы. Давайте пойдем поищем. У нас должен быть способ вернуться в лагерь Гермины». В западной столице. В неясном видении Бешеный Меч понял, что он появился в переулке, который был не слишком далеко от места, где бета-тестирование было отключено. «Началась открытая бета!» Бешеный Меч был так взволнован. Наконец, ему больше не нужно было беспокоиться об ограничении времени, и он мог искренне следовать за Хан Сяо. «Мой дорогой Сяо, я иду!» Основываясь на своих воспоминаниях, он нашел дорогу в ремонтную мастерскую старика Лу. «Хан Сяо! Этот ребенок давно ушел, даже не попрощавшись. Кто знает, куда он пошел?» Старик Лу сделал глоток из банки пива, и его тон был немного подавлен. Он тайно сомневался, действительно ли обаяние его внучки утратило свое действие. Услышав эту новость, Бешеный Меч был ошарашен. У него было вялое лицо, и он был прикован к земле. «Как мог мой учитель сбежать? Что мне теперь делать?» Популярность форума продолжала расти. Геймеры с разных планет делились собственными историями. Были некоторые геймеры, которые были просто сосредоточены на том, чтобы пробовать и описывать новые элементы игры. И все, казалось, высоко ценили это, даже называя это новой эрой игр с жизненным опытом. Это был просто фон, который был недавно установлен. Но люди уже фантазировали об этом. Это была виртуальная игра, не похожая ни на одну другую. От начала и до конца был только один мир, так что геймеры все объединялись в одном месте. Были разные планеты, которые были эквивалентны разным серверам. Геймеры с нетерпением ждали встречи с другими игроками с других планет. Эти случаи происходили не только в Китае. Киберспортивные команды из других стран также стекались в галактику. Несмотря на то, что они не договаривались заранее, гиганты киберспортивных сил – Америка, Корея, Франция, Англия и многие другие – все решили развиваться на своих планетах. Планета Аквамарин была одним из базовых лагерей, которые выбрали геймеры из Китая. Однако это не означало, что все игроки на планете Аквамарин были из Китая. Люди из других стран также могли присоединиться к планете Аквамарин. Были геймеры, которые скрашивали свой досуг, а также шпионы из других стран, которые пришли на эту планету, чтобы создать неприятности. Электор Люкс, ушедший на покой профессиональный геймер американского клуба «Ключ», который не достиг многого в своей карьере, присоединился к студии клуба после ухода на пенсию. Он прибыл на планету Аквамарин с таким скрытым мотивом. Хан Сяо был единственным, кто мог бы узнать Электор Люкса. Этот Скорпион в будущем попадет в топ-16 в первой профессиональной лиге. И на отборочном испытании планеты Аквамарин, где будут выбираться 16 сильнейших игроков, чтобы представлять планету на международных играх, станет одним из участников. Среди моря китайцев можно было легко найти одного американца, Электора Люкса, который начал скандал с ругательствами на форуме. Злые китайские геймеры по всей планете собирались убить его. Но все оказались убитыми ножом Электора Люкса. Хотя у Электора Люкса было американское высокомерие, его сила и обширные ресурсы дали ему смелость начать на этой планете. Его удача была также хороша. В одной из лабораторий организации Гермина. Электро Люкс широко открыл глаза и обнаружил, что плавает в голубом растворе. Он был в чане с питательной жидкостью и был удивлен, что ему не нужно было дышать. Он посмотрел в стекло и увидел ученого, держащего планшет и записывающего каракули. Понимая, что он пока не может контролировать свое тело, Электро Люкс терпеливо ждал. Согласно его опыту, это должна быть анимация вступления. Примерно через минуту на дне капсулы появилось дренажное отверстие, и светло-синий раствор исчез. Электролюкс теперь мог двигаться, и он увидел уведомление на интерфейсе. «Вам ввели раствор для улучшения ДНК. Все ваши атрибуты увеличиваются на 3. Вы приобрели способность регулирования ДНК. Регулирование ДНК. У вас гораздо больше шансов пробудить способности Эспера, и сила будет увеличена на 10%. О, господи! Электролюкс был в восторге. Выбирай случайные стартовые условия, так здорово! Двери процедурного кабинета открылись. Его окружили ученые. Электролюкс не сопротивлялся, позволив ученому оттащить его на золотую платформу для проведения различных испытаний приборами. В этот момент Электролюкс получил еще одно уведомление. Программа улучшения ДНК. Это программа биологических исследований, которая помогает культивировать сверхспособности. Уровень успеха крайне низок, и вы, будучи одним из немногих успешных испытуемых, будете высоко оценены организацией Гермина. Вы можете остаться или уйти. Ранний Электролюкс решил остаться, а затем он стал сильнейшим игроком Гермины. Он принял аналогичное решение, потому что с таким удивительным началом уйдет только дурак. Этот навык как будто специально выбран для меня. Электролюкс изначально планировал стать Эспером, и не говоря ни слова, он вошел в магазин в интерфейсе. На средства, предоставленные клубом, он купил ультрасовершенный делюкс эликсир пробуждения гена. Он немедленно выбрал опцию пробуждения, и после долгого и нервного ожидания, интерфейс подсказал, что он успешно приобрел способность пробуждения. Все прошло гладко. У Электролюкса было выражение радости на лице, а он чувствовал, что Леди Удача освещает его своей восхитительной улыбкой. Он поднял ладонь, и на его ладони появился белый вихрь. Ученые радовались. «Эврика! Он пробудился!» Электролюкс знал, что поскольку он хочет остаться, ему лучше показать свой потенциал. Реакция ученых сделала его очень довольным, но в следующий момент он увидел, как ученый зовет охранников, оставив его озадаченным. «Почему он вызывает охранников в такой восхитительный момент?» Охранники Гермины поспешили к месту, и без особых усилий они надели на него наручники. Он был ошеломлен. Разве они не говорили, что ценят его? Почему они обращаются с ним как с заключенным? Его привели в другую лабораторию, где Электролюкс был заперт на устройстве для промывки мозгов. Только тогда он понял, что что-то не так. «Что вы делаете со мной?» Охранник холодно ответил. «У нас есть указание сверху, что каждый успешный испытуемый должен пройти процедуру промывания мозгов 5 раз. И затем наблюдаться еще месяц, прежде чем он сможет свободно двигаться». Электролюкс был ошеломлен. «Что это за логика? Реакция просто слишком радикальна!» Он действительно был невежественным. Первоначальная программа улучшения ДНК не нуждалась в промывке мозгов. Его случайный персонаж был европейцем, и он должен был получать только выгоду и никакого вреда. Однако после опыта работы с Ханстяо организация вела чрезвычайно строгую политику. Они скорее убьют испытуемого, чем отпустят. И независимо от плана исследования, испытуемый должен был пройти процедуру промывки мозгов и находиться под пристальным наблюдением в течение месяца. Конечно, Электролюкс не знал, что это все из-за Ханстяо. Слишком поздно сожалеть, потому что ему вскоре промыли мозги. Вам провели процедуру промывки мозгов. Вы вступили в организацию Гермина на особых условиях. Поскольку вам промыли мозги, вы не сможете восстать против организации Гермина. Электролюкс запаниковал. Неспособность восстать означала, что он не сможет избежать месячного тюремного заключения, что означало месяц содержания в тюрьме, не говоря уже о повышении в должности. Это будет означать, что он будет сильно отставать от других игроков. Каким образом это считается быть оцененным? Какая ложь! Он явно достиг предельного навыка пробуждения. Но все же он застрял в этой гнилой дыре, и ему придется пережить месяц, в то время как его персонаж будет заперт и не получит никакого опыта. Начало было прекрасным. Но теперь он будет сильно отставать от всех других игроков. Электролюкс кипел изнутри.